разбирай, как мы с тобой поступим, как с опытным или с новичком. Я сам люблю покурить плотничком, сесть на плот, уплыть вдаль по Неве, подали, залипаю в небо, и забываю, как провел это лето, как писались куплеты. Пронабол с амфитосом мешают атлеты, и те, и эти. Я на парапете стою, курю, у руля песни пою. Ник зовет Юлю, говорит, ловью, такое превью. Залили перекисью или перцем, считать наш вес, как перед сном, до конца досчитать всех овец. Я не пловец, но часто опускаюсь ближе к воде. Подземка уже давно закрепилась на дне, день на потеху ночи. Нет, мы не торчи, нам не нужны буквы И, чтобы расставить все точки. И зубочистка просто так заточена, я вроде закончил. Как меня угораздило. Ох, погода, погода, что же ты такая переменчивая? Набежала в зону дебилов накуренных, а вот у меня ни косяка не осталось. И фиг знает, где час достать. Что-то не прет нынче погодка, подозрительная она какая-то. Хотя бы товар стоящий подбрасывали, так ведь засада. Так ведь засада, то без шишек, то кашель. Чистое небо, жив еще, и отлично. Не тот нынче подъем, блин, теперь по ночам светиться буду. Эх, черт. Зов Припяти, вкус во рту, конечно же, приторно надел. От Стонайленда свитер, стало холодно, дунул ветер. И я затем подумал, не зря ли я тоже дунул. Сносит башку, эх, сейчас бы порошку. Но нет желания в могилу горшку. Есть желание накурить кошку. И пиво наливаю в кружку к шашлыку. И никогда не пожму руку, сейчас. Никогда не пожму руку Джорджу Бушу. Спасибо амнезии и Оуджи Кушу.